Глава 21. Суббота, день 11. Кэт отодвинула пассажирское кресло назад до упора. Голые ступни лежали на бардачке, пальцы с лиловыми ногтями упирались в лобовое стекло. Часы на приборной панели показывали только начало 10. «Думаешь, он лжет?» Астрид крепче взялась за руль, плавно ведя мини через поворот. «Не знаю, Кэт. Звучит подозрительно. Он говорит, что просто хотел спокойно погулять по Арне, отдохнуть от фанатов. С другой стороны, когда к нему подходили за селфи, он выглядел очень довольным. Такие они, звезды. А в конце он стал мне угрожать, обвинил в том, что я журналист. «Ну, пресса его не очень-то жалует». Кэт раскрыла бардачок и покопалась в глубине. «У тебя, случайно, нет там ничего вкусненького?» «Нет, прости, не волнуйся, вскоре добудем чего-нибудь в Шерберн-холле». Пресса не жаловала, что ты имеешь в виду? Кэт захлопнула бардачок. Прошлое у него немного темное. В молодости сидел в тюрьме за мошенничество. Не выносит, когда это вспоминают в газетах. Пару раз дрался с журналистами. Ого, вот видишь. Астрид забарабанила пальцами по рулю. Бывший преступник. Склонен к насилию, жена торгует искусством. Может, сорвалась сделка с поддельным констеблом, и он решил отомстить? Не. Почему? Ну, понимаешь... Кэт нажала на кнопку на двери и держала, пока окно не открылось наполовину. Подуло свежестью, и она опустила веки. «Это же Стиви Грешингем!» «И что?» «Этот парень — легенда!» «Может быть, но он все равно попадает в список подозреваемых». «Ладно, надеюсь, это не он». Кэт заложила руки за голову. «Лучшего менеджера чайкам не найти». От главного входа к ним спешила Эмили. Она немедленно вручила им гостевой билет для Кэт. «Я взяла на себя смелость и оставила вам места на первое представление». «Спасибо, Эмили, очень приятно», — сказала Астрид. «Они в первом ряду, так что вы и ваша...» Она глядела Кэт, которая была одета в выцветший джинсовый комбинезон с нарисованными фломастером цветами. «Гостья, будете сидеть впереди». «Класс!» Кэт завела большие пальцы за лямки комбинезона. «Первый ряд, все на высшем уровне». «Наслаждайтесь», — Эмили убежала. На лужайке перед особняком уже собралось не меньше сотни людей. Перед каждой демонстрационной палаткой стояла небольшая очередь, а перед надувным замком очень длинная и сплошь из детей. Замок был огромный, ярко-желтый, по углам башенки, колеблющиеся на ветру. На одной из них была грубо нарисованная картина, изображавшая рыцаря, смотрящего вверх на высовывающуюся из окошка женщину с длинными волосами. Посередине прыгали с десяток детей, отскакивая от стен. Половина плакали. Чья-то мама сняла обувь и ползала на четвереньках, пытаясь достать свое чадо. Под ее весом центр замка просел, и на нее скатилось несколько малышей. Маленький мальчик въехал ей в голову. «Послушай», — сказала Кэт, — «я пойду поразнюхиваю в леднике». «Зачем?» «Ну, место преступления, все такое. Может, ты не заметила улику?» «Хорошо, он в лесу». Астрид показала на арку в изгороде. «Только быстро, а то пропустишь представление». Она смотрела, как Кэт уходит. Когда та исчезла в проеме, с другой стороны лужайки появилась леди Шерберн. Она шагала, отгоняя посетителей тростью. Астрид собиралась подойти и поздороваться, когда путь ей преградила Денис. «Это так ужасно, да?» Ее взгляд был прикован к надувному замку. «Здоровенное страшилище!» «Да, очень вульгарно, но детям вроде как нравится». «Пожалуй, теперь пойдемте со мной!» Денис направилась к первой палатке. Перед ней стоял стол, на котором лежало с десяток круглых темно-коричневых буханок с завитком из муки на макушке. Некоторые были сверху надрезаны крестом, и казалось, что они сейчас лопнут. «Да вы времени зря не теряли», — сказала Астрид, надеясь, что ей не предложат попробовать. «Я их пекла все утро в настоящей глиняной печи 17 века», — Денис показала на сводчатое сооружение внутри палатки, в глубине которого олели догорающие угли. Пара с двумя детьми, чьи носы едва поднимались над столом, подошла поближе. Денис вручил ребенку одну буханку, и тот с трудом ее удержал. Он опустил буханку обратно на стол. Послышался глухой стук. «Это французский рецепт, хлеб без замеса», — сказала Денис. «Им можно накормить целую армию в походе». Хлеб, который делается из невымешанного теста. Чтобы тесто поднялось, его долго выдерживают, до 18 часов. «А еще им можно стрелять из пушек», — предложила Астрид. Денис неприветливо посмотрела на нее. «Простите, Денис, продолжайте, пожалуйста». «В общем, в те давние времена...» Денис обращалась к родителям. «Не было сухих дрожжей. Что же тогда делали?» Почти без паузы Денис стала отвечать на свой вопрос. «Я вам скажу, использовали пивные дрожжи, которые являются побочным продуктом при варке пива. Сначала рожь нужно...» «Извините, Денис», — сказала Астрид. «Я еще хотела со всеми поздороваться до начала представления». «Конечно, еще увидимся», — ответила та. следующей палатке Астрид обнаружила Маргарет, склонившуюся над ткацким станком. Ее окружали дети, старавшиеся разглядеть, что она делает. «Разойдитесь!» — буркнула Маргарет. Дети сдвинулись еще сильнее, смеясь, как им казалось, над актрисой, изображавшей сердитую старую ткачиху. Астрид вышла обратно на солнце. В последней палатке Гарольд хлопотал над солдатским мундиром. «О, Астрид, потрясающе, вы пришли! Я бы ни за что не пропустила такой важный для вас день. Благослови вас, Бог!» Он взглянул на часы. «Вам стоит поскорее усаживаться, начинаем через пару минут». Она заторопилась из палатки к первому ряду сидений, на которых стояли белые карточки «Зарезервировано». На одной было приписано «Гость», но Кэт еще не пришла. Астрид села рядом. Со стороны лужайки появилась Крисида и заняла место по другую сторону от гостевого. «Как замечательно», — сказала она, оглядываясь вокруг, чтобы полюбоваться толпой. Все остальные стулья были заняты. Люди стояли в конце рядов, сидели в проходах, скрестив ноги. «Хороший сбор. Просто фантастика, и выйдут отличные фото для журнала», — показала она на фотографа на лужайке. Тот направлял камеру на зрителей и щелкал затвором. «Надувной замок тоже популярен», — сказала Астрид. «Очередь к замку уже тянулась вдоль изгороди». «Да, он помогает привлечь молодые семьи. Для нас сейчас это основная демографическая группа». Крисида снова повернулась лицом к полю. «Знаете, мне прямо не терпится увидеть, что подготовили волонтеры. И мне». Кэт пронеслась вдоль первого ряда и втиснулась между Астрид и Крисидой. «Уже началось?» — спросила она. «Вот-вот», — прошептала Астрид. Из крайней слева палатки раздалась барабанная дробь, и в проеме показался невысокий мужчина в длинном кожаном плаще. Промаршировал по лужайке, отбивая простой ритм на маленьком барабане, закрепленном на уровне пояса ремнями через плечо. Остановился в центре лужайки и убрал барабанные палочки в карман. Спустя мгновение из оружейной палатки выплыл Гарольд в темно-синем костюме. Он подождал, пока утихнет шум, и поднес ко рту микрофон. «Доброе утро!» — раздался его громкий голос. «То, что вы видите вокруг, видели летом 1642 года подходящие городу солдаты Оливера Кромвеля. Они шли разграбить пул, который был надежной опорой роялистов. Вот эти солдаты...» Он повернулся к палатке. «Эти круглоголовые!» — сказал он громче. После паузы из палатки выскочил большой краснолицый мужчина, одетый в тунику горчичного цвета, оловянный нагрудник, кожаные сапоги по колено и миндалевидный металлический шлем. Он прошел на середину лужайки, позвякивая мечом на бедре. Затем повернулся к зрителям и упер руки в бока. Гарольд отошел в сторону и осмотрел его сверху донизу, словно портной с Сэвилл Роу, собирающийся снять мерку с внутренней стороны ног. «В действительности ни у круглоголовых, ни у роялистов не было устоявшейся униформы», — сказал он в микрофон. «Многие носили то, что смогли достать, а оружие подбирали в местах предыдущих сражений». На надувном замке все еще прыгали с десяток детей. Гарольд неодобрительно посмотрел на них и повысил голос. «Чтобы не запутаться, солдаты носили на шляпах или шлемах какое-нибудь растение или ветку». Солдат снял шлем и расправил ветку с листьями, вставленную за ободок. Фотограф встал на колено и направил на него камеру. Кэт помахала фотографу, тот помахал ей в ответ. Она пихнула в бок Астрид. «Знакомый кореш, его зовут Пит?» «Ага», — сказала Астрид. Гарольд показал рукой на палатку, оттуда тяжело вышел еще один человек. На нем была кольчуга в виде жилета поверх зеленой туники и оловянный шлем, как у первого солдата. «И вот появляется враг!» — прокричал Гарольд. «Солдат-роялист Карла Второго!» Второй солдат важно выступил вперед, обнажил меч и погрозил им зрителям. Он скорчил гримасу и рыкнул. Зрители зашикали, Гарольд помахал им. «Не стоит, в самом деле, у нас же тут не спектакль!» «И еще какой!» — прокричала Кэт. В толпе раздался взрыв смеха. Гарольд покраснел и стал говорить дальше. «Итак, солдат победнее не мог позволить себе мушкет, поэтому должен был хорошо владеть фехтованием на мечах». Круглоголовый одним взмахом обнажил меч и приготовился к сражению с роялистом. Они медленно ходили по кругу друг напротив друга, соприкасаясь остриями мечей. Гарольд отошел подальше, продолжая комментировать. «Обратите внимание, как бойцы присматриваются друг к другу, стараются найти слабые места в доспехах противника». Роялист сделал выпад и ударил круглоголового мечом по шлему, так что тот сполз ему на глаза. Толпа загудела. Круглоголовый поправил шлем, пока роялист наслаждался аплодисментами, но только несколько секунд. Круглоголовый шагнул вперед и с громовым лязгом ударил мечом плашмя по наспиннику роялиста. Тот упал на колени. Толпа взревела громче. Кэт ударила кулаком по ладони. «Давай, чувак!» — закричала она. Бойцы снова встали друг напротив друга. Теперь более осмотрительные они описывали круги по лужайке. Мечи скрежетали один и другой. По непреклонным выражениям лиц было понятно, что игры кончились. Ради собственной безопасности Гарольд отошел подальше. Круглоголовый сделал выпад в кольчугу роялиста, но тот отразил его удар поворотом меча. Почти без паузы роялист побежал вперед и пнул противника по голени. Круглоголовый стонал от боли и перепрыгивал с ноги на ногу. Затем он собрался и тоже пнул оппонента, но уже значительно сильнее. Кэт давно встала с места, подбадривая бойцов криками после каждого удара. Остальные зрители тоже вскочили и направили телефоны на сражающихся солдат. Выпад здесь, выверенный удар там, битва становилась все яростнее. Довольно долго они били и колотили друг друга от души, а Гарольд, качая головой, наблюдал за ними издалека. Крисида наклонилась к Астрид. «Очень правдоподобно». «Да уж», — сказала Астрид. Перевеса не было ни на чьей стороне, пока круглоголовому не удался мощный удар по шлему роялиста, оставивший в металле глубокую вмятину. Роялист отступил к переднему ряду сидений, оказавшись всего в нескольких футах от них троих. В воздухе раздался резкий свист. Меч выпал из руки роялиста, и он сразу прижал ее к груди. Вместо того, чтобы ликовать, круглоголовый молча смотрел, как его противник, шатаясь, прошел чуть вперед и упал на колени на краю лужайки. Сначала с него свалился шлем, затем тяжелый металлический жилет стал перевешивать, как в игрушке пружинки, перетягивая его на другую сторону невысокой изгороди, ограничивающей лужайку. В конце зрители увидели, как исчезают из виду сапоги. Толпа безумствовала не меньше минуты, топоча ногами и требуя продолжения. Последней кончила аплодировать Кэт. «Вот это да! Просто потрясающе!» Она повернулась к Астрид, которая не сводила взгляд сверху изгороди. «Все в порядке?» Астрид медленно встала. «Не знаю». Она заметила, что Гарольд очень обеспокоен. Он быстро направился к центру лужайки. «Мы заканчиваем демонстрацию рукопашного боя. Конечно, в действительности роялисты победили в этой битве, но теперь... В общем, ладно, спасибо, что пришли». Зрители стали расходиться, все еще возбужденно переговариваясь. Астрид, Кэт и Крисида подбежали к Гарольду, и они вместе заглянули за изгородь. На них смотрел бледный, тихо стонущий роялист. Он лежал на спине, рука зажимала конец короткой стрелы, торчащей из диафрагмы. На металле блестело маленькое пятно масляно-красного цвета. Гарольд покачал головой. «Кольчуга в 0,06 дюйма должна была остановить стрелу. Очень странно». «Гарольд, я вызову скорую», — сказала Астрид. «Да, Астрид, хорошая мысль». Астрид и Кэт стояли на гравийной дорожке и смотрели, как взлетает вертолет скорой помощи. Крисида незаметно улизнула в свой офис, без сомнения, чтобы придумать, как выставить себя невиновной. Второй несчастный случай в Шерберн-холле, и от него будет нелегко отмахнуться. На высоте в 50 футов над лужайкой вертолет выпрямился и зарокотал к берегу. Воздушная волна прошла по изгородям и снесла несколько складных стульев. Толпа, все еще возбужденная зрелищем боя, радостно зашумела. Девушки смотрели, как вертолет исчезает вдали, пока шум его мотора не затих. Кэт уперла руки в бока. «Что я могу сказать? В качестве зрелища аудиторию это покорило!»